Глава 41. Через 5 минут после того, как Ник Уорден навестил Джейка Майерса в тюрьме, последний позвонил Уилли Уэлсу и отказался от его услуг. Затем он набрал номер Сьюзен Паркер и просил ее связаться с Саймоном Найтом, чтобы она сообщила о готовности Майерса пройти проверку на детекторе лжи и обелить свое имя. К этому времени Найт уже успел вызвать оператора полиграфа. Все они, разумеется, знали, что показаниям так называемого детектора лжи можно верить значительно меньше, чем принято думать. Все зависело от навыков оператора, и даже заключения лучших специалистов не были на 100% точны. Но ценность этого прибора перевешивала сомнительную научную достоверность. Стремление обвиняемого пройти полиграф говорило само за себя, особенно если он умудрился выдержать испытание, ни разу не сорвавшись на добровольное признание. И твердое мнение оператора, хотя без полной гарантии, подтверждало ощущение, что Джейк Майерс при всех своих прегрешениях все-таки не убийца. Процедура была очень кропотливой. Началась она с уточнения самых важных сведений, после чего на испытуемого надели датчики. Сначала Майерс смог свободно изложить свою версию событий своими словами, в произвольном порядке. Затем его допрашивали Элли, Роган и Донован, задавая каверзные вопросы и выясняя мельчайшие подробности. Наконец они сочли информацию исчерпывающей. Лишь по окончании процедуры оператор испытал Майерса при помощи инструментов, которые должны были зарегистрировать его физиологическую реакцию на безобидные вопросы типа «Ваше имя Джейк Майерс» и значимые «Это вы убили Челси Харт?». К тому времени, когда оператор сообщил, что не видит никаких признаков лжи, Элли уже мысленно воспроизвела сцену, произошедшую между Челси Харт и Джейком Майерсом. «О, черт, что за дрянь ты мне подсунул!» Втягивая дорожку, которую Джейк предложил ей в вип-гостиной, она полагала, что это кокаин. Ей уже случалось пробовать этот наркотик уже дважды, и она считала, что может осилить его, но сегодня почему-то все вышло иначе. В любом случае, Джейк и его приятели вдохнули гораздо больше этого порошка, чем она. «Это всего-навсего спит, с ним открывается второе дыхание». На самом деле это был метамфетамин. Однако Джейк знал, что девчонок пугает это название, и предпочитал его не афишировать. Он обнял Челси за талию и притянул к себе. Она вильнула бедрами, прижавшись к нему, и не возражала, когда он запустил руки ей под блузку. Его ладони приятно скользили по голому телу, однако девушка знала, что пора закругляться, пока дело не зашло слишком далеко. Она пообещала Стефу недолго не задерживаться и знала, что какой паникершей может быть ее подруга. Потянув Джейка за тонкий галстук, Челси заставила нагнуться, чтобы он, несмотря на оглушающую музыку, смог услышать ее. «Не люблю динамит, но мне пора». Джейк пытался удержать ее. Оба понимали, что он станет уговаривать девушку, она взглянула на часы. «Начало 4-го». «А ты посмотри на это так», — предложила она. «Ты сейчас меня отпускаешь, и у тебя остается еще целый час, чтобы снять одну из этих шлюшек и отвезти домой. А потратишь время на меня, останешься тут один с приятелем». Челси снова прижалась к нему. «Черт, какая ты горячая», — сказал он, целуя Челси в шею, нащупывая верхнюю пуговицу блузки. «Иногда. Хочешь, чтобы я выбрал тебе девицу или сам справишься?» Джейк ухмыльнулся и тряхнул головой. «Давай хоть провожу тебя». Он взял ее за руку и повел к выходу. «Ты на машине?» Городские такси и лимузины были припаркованы вдоль тротуара, местами даже в два ряда. «Да уж я весь студенческий кредит на такси потратил за неделю в Нью-Йорке». «Мой автомобиль на стоянке в Сохо», — сказал Джейк. «Водитель Ник где-то тут бродит. Давай я быстренько сбегу и проверю». Оба понимали, что поездкой в приятельском автомобиле начнется то, что закончится в гостинице. Она была не против, но решила этого не делать. Челси хранила верность Марку всю поездку и не хотела делать ошибку сейчас. «Я прекрасно обойдусь с такси, правда». Джейк подошел к бордюру и пытался поймать машину, но 4 желтых автомобиля проехали мимо, уже занятый, с погашенными огоньками на крыше. «Я и сама справлюсь», — в конце концов сказала Челси. Он попустил ее слова мимо ушей, продолжая стоять с поднятой рукой. «Тик-так, Джейк Джейленхол. Ты тратишь свой последний час, и все хорошенькие девчонки достанутся другим, пока мы тут болтаем. Он погладил ее по волосам и наклонился, чтобы поцеловать, потом сказал спасибо за веселый вечер и повернулся, чтобы уйти. Челси смотрела, как он возвращается в клуб, все еще чувствуя вкус его губ, пытаясь понять, сожалеет ли она об отказе. Еще 5 такси проехали мимо, потом, наконец, одно остановилось. Челси забралась на заднее сиденье и захлопнула дверь. «Хилтон, Рокфеллеровский центр, пожалуйста, на пересечении 53-й улицы, 5-й авеню». Машина проехала несколько метров и остановилась. «Наличные есть?» «Что, простите, у вас есть наличные?» «Нет, я расплачусь визой». Оставшиеся купюры Челси потратила в баре на последний поцелуй ангела. Она так опьянела, что совсем забыла про дармовую выпивку в вип-гостиной. «Кредитку я не приму». Челси постучала по устройству, установленному на разделительной перегородке. «А зачем тогда эта штуковина, если вы кредитки не берете?» «Сломалась. Сегодня ночью только на алом». «Я заплачу, когда приедем, обещаю». «У моих друзей есть деньги. Я в кредит не работаю, мисс. Нет денег, никуда не повезу». «Ну, а я отсюда не вылезу. Что вы на это скажете?» «Счетчик щелкает, мисс, а денег у вас нет. Вам нужно найти другое такси». Неожиданно раздался стук в окно. Это был Джейк. «Мой спаситель», — сказала она, опуская стекло. «Послушай, у меня нет наличных, а этот козел не принимает мою чертову кредитку». «Но он не может так с тобой поступить, не правда ли, уважаемый?» «Скажите ему, уважаемый», — подхватил Челси. «Скажите ему, сейчас же вы хотите заставить девушку в одиночестве бродить по улицам Нью-Йорка?» «Вам нужно забрать свою пьяную подружку из моей машины», — сказал водитель. Джейк дотронулся до своего подбородка, словно обдумывал ситуацию. «Положение затруднительное, не так ли?» Челси знала, что Стефани парень не приглянулся, но все же он был неотразим. Одежда и прическа не в счет, зато улыбка, этот вальяжный взгляд и нежные губы устоять невозможно. «Ты можешь одолжить мне 20 баксов?» — спросила она. «В смысле, я знаю, что ты трепетно относишься к деньгам и все такое, поэтому я обязательно их вышлю тебе из Индианы». «Вот что я тебе скажу. Вылезай из машины и побудь со мной еще немного. Я позабочусь, чтобы ты попала домой. Я же тебе сказала, мне надо ехать. У меня вылет через часа 3. Отлично, вот твои деньги». Он вытащил из бумажника, лежавшего в кармане, сотенную банкноту. Челси потянулся к купюре, но отдернул руку. «Как говорит мой отец, даром ничего не дается. Вам нужно заработать эти денежки, юная леди». Челси склонила голову на бок. «И как твой папа предлагает мне их заработать?» «Хватит!» — возмутился шофер. «Убирается с моей машины!» Водитель открыл свою дверь, и Челси поняла, что еще несколько секунд, и он ее вытряхнет из салона. Все еще посмеиваясь, они с Джейком отправились в подъезд дома за углом. Опустившись на колени, она почувствовала пальцами ног холодный бетон и постаралась не думать о Марке. Всего-навсего один раз. Весенние каникулы. Нью-Йорк. Джейк. Джейленхолл. Это всего лишь мимолетная фантазия, а завтра все будет так, словно ничего и не произошло. Сначала Джейк гладил ее по голове нежно, затем, уже почти достигнув оргазма, крепко обхватил пальцами ее голову, управляя движением. Он почувствовал, что дужка ее правой сережки выскочила из уха. Он не хотел, чтобы сережка упала. Не сейчас, не в эти мгновения, иначе Челси может остановиться. Он сунул сережку в карман и снова положил руку девушке на затылок. Когда она закончила, Джейк помог ей подняться и чмокнул в губы. Он любил, чтобы девушка глотала, но после этого предпочитала обходиться без глубокого поцелуя. Она засмеялась, когда он стряхивал пыль с ее брюк. «Где моя сотня баксов?» — спросила она. «Не говори глупостей, мы возьмем машину Ника». «Это ты не говори глупостей. Давай деньги-то натравлю на тебя сутенера». Он опустил сотню в ее сумочку. «Пойдем, найдем тебе такси, пока твой сутенер не сказал, что я тебя присвоил. Если могу проделывать такие штуки под дверью, я прекрасно сумею поймать машину. А теперь у меня и деньги есть, чтобы расплатиться, а то лучше иди в клуб». «Точно? Точно, давай». Он еще раз поцеловал ее, прежде чем уйти. Уже в 2 шагах от пульса он сунул руки в карман куртки, чтобы согреть их, и нащупал крохотные бисеринки ее сережки. Он подумал было вернуться, чтобы отдать сережку, однако решил не портить такой замечательный финал.